Глава 13. Как-то октябрьским днем, когда строительство дома Остина Хеллера подходило к концу, от маленькой группки людей, стоявших через дорогу и разглядывавших дом, отделился долговязый молодой человек и подошел к Рорку. «Это вы построили дурдом?» — спросил он очень неуверенно. «Если вы имеете в виду этот дом, то да», — ответил Рорк. «О, приношу свои извинения, сэр. Просто этот дом тут так прозвали. Я бы его так не назвал. Видите ли, у меня тоже есть заказ. Ну, не то чтобы дом. Я собираюсь построить собственную заправочную станцию милях в 10 отсюда, на почтовом тракте. Я бы хотел с вами поговорить». Позднее на скамье перед гаражом, где он работал, Джимми Гоуэн рассказал все подробности и добавил. «И тут я подумал о вас, мистер Рорк, потому что мне понравился ваш чудной дом. Не понимаю почему, но мне он нравится. В нем, по-моему, все как-то разумно. И еще я подумал, что все на него смотрят, разинув рот, и говорят о нем. Положим, жилому дому от этого пользы мало. Но для служебного здания это очень привлекательно. Пускай себе хихикают, зато ведь и говорить много будут. И я решил предложить вам построить мне станцию. Скажут, что я сошел с ума. Не знаю, как вас. А меня лично это совсем не волнует». Джимми Гоуэн 15 лет работал как вол, копил деньги на собственное дело. К его выбору архитектора все отнеслись неодобрительно и говорили об этом с возмущением. Джимми не проронил ни слова в свою защиту и не вдавался в объяснения. Он лишь вежливо говорил: «Может и так, ребята, может и так», и предоставил Рорку полную свободу действий. Станция открылась в конце декабря. Она выходила прямо на бостонский почтовый тракт и представляла собой два небольших строения из стекла и бетона, образующих полукруг среди деревьев. Цилиндр служебного здания и длинный низкий овал закусочный, а между ними встала колоннада заправочных автоматов. Во всем доминировали окружности, здесь не было ни углов, ни прямых линий. Сооружение словно собрали из изгибов морской волны, замерший на мгновение перед тем, как разбиться о камни. Изгибов, которые сплелись в столь гармоничные формы, что сотворить их могла оказалась только природа, но никак не воля человека. Еще станция была похожа на гроздь пузырьков, низко висящих над землей и совершенно ее не касающихся. Создавалось впечатление, что воздушный вихрь от пролетавших мимо автомобилей вот-вот сметет эти пузырьки. Кроме того, у станции был нарядный веселый вид. Так ярко, бодро, крепко выглядит новенький мощный самолет. Рорк заехал на станцию в день открытия. Он пил кофе из чистой белой кружки за стойкой закусочной и наблюдал за автомобилями, останавливающимися у дверей. Уехал он поздно ночью. Ведя машину по длинной пустой дороге, он взглянул назад. Огни станции мерцали, уплывая прочь. Она стояла там, на перекрестке двух дорог, и автомобили будут течь мимо нее днем и ночью, приезжая из городов, где не было места для подобных зданий, и уезжая в города, где не найдется ничего похожего. Он перевел взгляд на дорогу перед собой и больше не смотрел в зеркальце, в котором все еще мягко подмигивали удалявшиеся точки света. Потом наступило многомесячное бездействие. Каждое утро он сидел в своем бюро, потому что знал, он должен сидеть там, сидеть и глядеть на дверь, которая никогда не открывалась. Он сидел, не снимая руки с телефона, который никогда не звонил. В пепельницах, которые он опустошал каждый день перед уходом, были только его собственные окурки. «И как ты борешься с таким положением дел?» — спросил его однажды вечером за обедом Остин Хеллер. «Никак». «Но ты должен». «Я ничего не могу с собой сделать». «Тебе надо научиться обращаться с людьми, находить каждому особый подход». «Не могу». «Почему?» «Я с детства лишен нужного для этого чувства». «Оно приобретается». «У меня нет органа, которым его приобретают. Не знаю, то ли мне недостает чего-то, то ли во мне есть что-то лишнее. Кроме того, я не люблю людей, которым нужен особый подход. Но нельзя же просто сидеть и ничего не делать. Нужно искать заказы. И что мне говорить, чтобы получить заказ? Я могу показать свою работу. Если они ее не поймут, то не услышат никаких слов. Сам я для них ничто, и связывает их со мной только моя работа. И ничего сверх того я им говорить не хочу. Что же ты собираешься делать? Тебя такое положение дел не беспокоит? Нет. Я предполагал, что так будет. Я жду. Чего? Людей моего склада. То есть? Не знаю. Нет, вообще-то знаю. Но не могу объяснить. А хотелось бы. Должен же быть какой-то общий признак. Но какой? Я не знаю. Прямота? Да. Нет. Только отчасти. Гай Франкон — прямой человек. Но это не то. Смелость. Ралстон Холкомб по-своему очень смел. Я не знаю. Все прочее в жизни для меня куда яснее. Но я могу определить человека моего типа по лицу, по какому-то особому выражению. Мимо твоего дома и мимо бензоколонки будут проходить тысячи людей. Если хоть один из тысячи остановится и увидит их, все, больше мне ничего не надо. Выходит, тебе все-таки не обойтись без других, а, Говард? Конечно. Над чем ты смеешься? Я всегда считал тебя самым антиобщественным животным из всех, с кем имел удовольствие встречаться. Мне нужны люди, чтобы получать от них работу. Я же не мавзолей строю. А по-твоему, надо, чтобы они мне были нужны еще для чего-нибудь? Для чего-то очень личного? В очень личном плане тебе никто не нужен. Точно. Не нужен. Ты даже не гордишься этим. А нужно гордиться? У тебя не получится. Ты даже для этого слишком высокомерен. Неужели я такой? А ты не знаешь, какой ты? Нет. Во всяком случае, не знаю, как меня воспринимаешь ты или кто-то другой. Хеллер сидел и молча чертил сигареты и круги в воздухе. Затем он рассмеялся и сказал. Очень характерно. Что? Что ты не попросил меня сказать, каким я тебя вижу. Любой другой попросил бы. Извини, тут дело не в безразличии. Ты один из немногих моих друзей, которых я не хотел бы терять. Мне просто в голову не пришло спросить. Я знаю. В том-то все и дело. Ты — эгоцентричное чудовище, Говард. И самое ужасное, что ты этого совершенно не осознаешь. Это так. Признавая это, следовало бы выказать хоть какое-то беспокойство. Зачем? Знаешь, что ставит меня в тупик? Ты самый бесчувственный человек, которого я знаю. Я не могу понять, почему, зная, что ты настоящий дьявол, почему, когда я вижу тебя, мне всякий раз кажется, что из всех, кого я когда-либо встречал, ты человек самой щедрой души. Что ты хочешь этим сказать? Не знаю. Только то, что сказал. Шли недели. Рорк каждый день приходил в свою контору, садился за письменный стол и в течение 8 часов читал. Много читал. В 5 он уходил домой. Он перебрался в комнату получше и поближе к бюро. Тратил он мало, и у него было достаточно денег, чтобы жить так довольно долго. Однажды утром в феврале телефон зазвонил. Живой и выразительный женский голос попросил о встрече с мистером Рорком, архитектором. В тот же день в бюро вошла маленькая, проворная, смуглая женщина, одетая в норковую шубку. Экзотические серьги в ее ушах позвякивали от частого, по птичьи резкого и мелкого подергивания головой. Миссис Уайн Уилмот с Лонг-Айленда желала построить загородный дом. Лонг-Айленд – низменный остров в Атлантическом океане у берегов США. За исключением западной части, где расположены районы Нью-Йорка, Бруклин и Квинс, территория острова занята дачными поселками, парками и пляжами. Она выбрала мистера Рорка, как она объяснила, потому что он спроектировал дом Остина Хеллера, а она обожает Остина Хеллера, который, по ее словам, является оракулом для всех, кто хоть отчасти претендует на звание прогрессивного интеллектуала. Так ей кажется. А разве нет? И фанатически ему предана. Да, без преувеличения, фанатически. Мистер Рорк очень молод, не так ли? Но она ничего против не имеет. Она большая либералка и рада помогать молодежи. Ей хочется иметь большой дом, у нее двое детей, и она полагает, что в них нужно развивать индивидуальность. А разве нет? И поэтому каждому из них нужна отдельная детская, а у нее самой должна быть библиотека. Я зачитываюсь до безумия. Музыкальная комната, оранжерея. Мы выращиваем ландыши. Друзья сказали, что это мой цветок. И каморка. Небольшой уютный кабинет для мужа, слепо доверяющего ей и позволившего самой заниматься строительством дома. Потому что я прямо-таки создана для этого. Если бы я не была женщиной, я, конечно, стала бы архитектором. Комнаты для прислуги, гараж на три машины и прочее. После полутора часов подробных объяснений она сказала. И, конечно, что касается стиля, то это должен быть английский Тюдор. Я обожаю английский Тюдор. Он посмотрел на нее и медленно спросил. Вы видели дом Остина Хеллера? Нет. Мне хотелось бы посмотреть, только как. Я не знакома с мистером Хеллером лично, я только его поклонница. Так, простая, обыкновенная поклонница. Каков он из себя? Вы должны рассказать мне, я до смерти хочу услышать это. Нет, я не видела его дом. Он же где-то в штате Мэн, не так ли? Рорк вынул фотографии из ящика стола и передал их ей. Это? Сказал Рорк. Дом Хеллера. Она взглянула на фотографии. Ее быстрый взгляд, словно вода, мазнул по глянцевой поверхности и бросила их на стол. «Очень интересно», — сказала она. «Крайне необычно. Совершенно ошеломляюще. Но, конечно, это не то, что я хочу. Дом такого типа не выразит моего характера. Друзья говорят, что у меня характер елизаветинского склада». Характер елизаветинского склада, относящийся ко времени правления английской королевы Елизаветы I Тюдор 1558-1603 годы, эпохи, когда на историческую сцену выступили незаурядные личности широкого масштаба, разносторонних талантов, нередко наделенные дерзкой предприимчивостью, вплоть до авантюризма. Он попытался спокойно и терпеливо объяснить, почему не следует строить Тюдор. Она прервала его в середине фразы. «Послушайте, мистер Рорк, уж не пытаетесь ли вы меня учить? Я абсолютно уверена в том, что у меня хороший вкус, и я много знаю об архитектуре. Я брала специальные уроки в клубе. Друзья говорят, что я знаю больше многих архитекторов. Я вполне утвердилась в намерении построить дом в стиле английский Тюдор, и не желаю спорить об этом». «Тогда вам нужно обратиться к какому-нибудь другому архитектору, миссис Уилмот». Она ошеломленно уставилась на него. «Вы хотите сказать, что отказываетесь от заказа?» «Да». «Вы не хотите принять мой заказ?» «Нет». «Но почему?» «Я не строю таких домов». «Но я думала, архитекторы...» «Да. Архитекторы построят вам все, что вы попросите. Любой архитектор в городе. Кроме меня». «Но я в первую очередь дала шанс вам». «Сделайте одолжение, миссис Уилмот. Скажите, почему вы пришли ко мне, если вам нужен Тюдор?» «Ну, я, конечно, думала, что вы будете мне благодарны за такую возможность. И потом мне хотелось бы сказать своим друзьям, что для меня строил архитектор Остина Хеллера». Он пытался объяснить, переубедить ее. Но пока говорил, понял, что это бесполезно. Его слова звучали так, будто попадали в вакуум, в котором не было никакой миссис Уилмот, а была только оболочка, набитая мнениями друзей, картинками с почтовых открыток, проглоченными романами о сельских сквайрах. Именно в этой оболочке и увязали его слова, в чем-то пустом, не слышащем его и не реагирующем, глухом и безличном, как ватный тампон. «Извините», — сказала миссис Уайн Уилмот. «Но я не привыкла иметь дело с людьми, абсолютно неспособными мыслить здраво. Я совершенно уверена, что найду многих более уважаемых людей, которые будут рады работать для меня. Мой муж с самого начала был против идеи пригласить вас. И, к величайшему сожалению, он оказался прав. Прощайте, мистер Рорк». Она вышла с достоинством, но хлопнула дверью. Рорк смахнул фотографии обратно в ящик стола. Мистер Роберт Л. Манди, пришедший в контору Рорка в марте, был послан Остином Хеллером. Голос и волосы мистера Манди были серыми, как сталь, а голубые глаза — мягкими и печальными. Он хотел построить дом в Коннектикуте и говорил об этом с трепетом новобрачного. «Это не просто дом, мистер Рорк», — сказал он с робкой неуверенностью, словно говорил с человеком старше или известнее себя. «Он как символ для меня, как памятник. Он то, чего я ждал и для чего работал все эти годы. Так много лет. Я должен рассказать вам об этом, и тогда вы поймете. У меня теперь много денег, столько, что мне и думать о них не хочется. Но я не всегда был богат. Наверное, деньги пришли ко мне слишком поздно. Не знаю. Молодые думают, что, достигнув цели, забываешь, что произошло по пути к ней. Не забываешь, что-то остается. Я всегда буду помнить себя мальчишкой. Это было в маленьком городке в Джорджии, в глуши. Как я был посыльным у шорника, и как дети смеялись, когда проезжавшие кареты окатывали мои штаны грязью сверху донизу. Уже тогда я решил, что когда-нибудь у меня будет собственный дом, такой дом, к которому подъезжают кареты. А потом, как бы порой ни приходилось трудно, я всегда думал о своем доме, и становилось легче. Потом настали годы, когда я боялся. Я мог построить дом, но боялся. Но теперь время пришло. Вы понимаете, мистер Рорк?» «Да», — с чувством отозвался Рорк. «Понимаю». «Там, неподалеку от моего родного города», — продолжал мистер Манди, «была усадьба, самая большая во всем округе. Рандольф Плейс, старый плантаторский дом, каких больше не строят. Я иногда доставлял туда, к его задней двери, всякие товары. Именно такой дом мне и нужен, мистер Рорк. Точно такой же. Но не там, в Джорджии. Я не хочу возвращаться. Прямо здесь, за городом. Я купил землю. Вы должны помочь мне обустроить участок так же, как в Рандольф Плейс. Мы посадим деревья и кусты, цветы и все прочее, точно как там, в Джорджии. Мы придумаем, как сделать так, чтобы они росли. Мне плевать, сколько это будет стоить. Конечно, у нас будут электрические фонари и гаражи для машин, а не каретные сараи. Но я хочу, чтобы фонари были сделаны как свечи, а гаражи выглядели как конюшни. Все точно так, как было там. У меня есть фотография Рандольф Плейс, и я купил кое-что из их старой мебели». Когда Рорк начал говорить, мистер Манди слушал с вежливым недоумением. Его даже не возмущали слова Рорка, они до него просто не доходили. «Неужели вы не видите?» — говорил Рорк. «Вы хотите построить памятник, но памятник не себе, не вашей собственной жизни и достижениям, а другим людям, их превосходству над вами. Вы не подвергаете его сомнению, вы даете ему бессмертие. Вы не только не отказываетесь признать их превосходство над собой, вы хотите его увековечить. Когда же вы будете счастливы, если на всю оставшуюся жизнь запретесь в этом чужом, заимствованном доме? Или если разом обретете свободу и построите новый дом, свой собственный? Вам нужен вовсе не Рандольф Плейс, вам нужно то, что этот дом символизирует. Но символизирует он то, с чем вы боролись всю жизнь». Мистер Манди слушал, ничего не понимая, и Рорк снова ощутил странную беспомощность перед нереальностью. Не было никакого мистера Манди. Были только останки давно умерших людей, населявших когда-то Рандольф Плейс. А можно ли убедить в чем-либо останки? «Нет», — сказал, наконец, мистер Манди. «Нет. Может, вы и правы, но я этого совсем не хочу. Нет, ваши доводы вполне убедительны, только мне нравится Рандольф Плейс». «Почему?» «Просто потому, что он мне нравится». Когда Рорк сказал, что ему придется подыскать другого архитектора, мистер Манди неожиданно проговорил. «Но вы мне нравитесь. Почему вы не можете построить это для меня? Какая вам разница?» Рорк не стал объяснять. Позднее Остин Хеллер сказал ему. «Я ожидал этого. Я боялся, что ты откажешь ему. Я тебя не осуждаю, Говард, просто он так богат. Это могло бы тебе очень помочь. Жить-то надо, в конце концов». «Надо», — ответил Рорк. «Но не так». В апреле Рорку позвонил мистер Натаниэл Янс из компании по торговле недвижимостью «Янс и Стюарт». Мистер Янс был прям и откровенен. Он заявил, что его компания планирует возведение небольшого делового здания, этажей в 30, на Нижнем Бродвее, и что лично он не в восторге от кандидатуры Рорка. Но его друг Остин Хеллер настоял на том, чтобы он встретился с Рорком и поговорил. Мистер Янс не слишком высокого мнения о работах Рорка, но Хеллер буквально истерзал его, и он выслушает Рорка, прежде чем принять решение. Что Рорк скажет по этому поводу? У Рорка было что сказать. Он говорил спокойно. Поначалу ему было трудно, потому что он так хотел построить это здание, что чувствовал страстное желание вырвать заказ у Янса хоть под дулом пистолета, если бы у него был пистолет. Но через несколько минут все стало легко и просто. Мысли об оружии исчезли, исчезло даже желание строить это здание. Никакой речи о заказе как бы не было. Он всего-навсего говорил об архитектуре. «Мистер Янс, когда вы покупаете автомобиль, вы ведь не хотите, чтобы у него были гирлянды из роз на окнах, львы на крыльях или ангел на капоте? Почему?» «Это было бы глупо», — изрек мистер Янс. «Почему глупо? А по-моему, это было бы прекрасно. Кроме того, у Людовика XIV была такая карета. А то, что подходило Людовику, подходит и нам. Мы не должны увлекаться поспешными нововведениями и порывать с традицией». «Вы ведь сами, черт возьми, в это не верите». «Знаю, что не верю. Но вы-то верите. Не так ли? Теперь возьмем человеческое тело. Почему вам не хочется видеть его с изогнутым хвостом, с пучком страусовых перьев на кончике или с ушами в форме листьев аканта? Это было бы украшением, знаете ли, а то мы имеем абсолютно голое безобразие. Но почему вам не нравится эта идея? Потому что это было бы бесполезно и неуместно. Потому что красота человеческого тела в том, что в нем нет ни единой мышцы, которая бы не служила своей цели. В том, что ни одна линия не пропущена. И в том, что все члены соответствуют одной идее. Идее человека и человеческой жизни. Так скажите же мне, почему, когда речь идет о здании, вы не хотите подумать, что в нем есть какой-то смысл и назначение? Почему вы хотите задушить его украшениями, принести его содержание в жертву оболочке, не зная даже, почему именно такой оболочке? Вы хотите, чтобы оно выглядело как чудовищный гибрид, полученный от скрещивания ублюдков 10 разных видов, создание без внутренностей, сердца и мозгов, но в шкуре, с хвостом, когтями и перьями. Почему? Вы должны сказать мне, потому что я не способен этого понять». «Хорошо», — сказал мистер Янс. «Я никогда не смотрел на это с такой точки зрения». И добавил без большой уверенности. «Но мы хотим, чтобы в нашем здании было достоинство, понимаете? И красота, которую называют настоящей красотой». «Какой красотой кто называет?» «Но...» «Скажите, мистер Янс, вы действительно думаете, что греческие колонны и корзинки с фруктами прекрасны на современном административном здании из стали?» «Вряд ли я когда-нибудь задумывался, почему то или иное здание прекрасно», — признался мистер Янс. «Но, по-моему, людям нравится что-то в этом роде». «Почему вы полагаете, что им это нравится?» «Не знаю». «Тогда почему вас должно беспокоить, что им нравится?» «Надо считаться с людьми». «Разве вы не знаете, что большая часть людей берет, что дают, и не имеет ни о чем собственного мнения? Вы хотите руководствоваться их представлениями о том, что вам надлежит думать, или своими собственными суждениями?» «Но нельзя же силой навязывать им свои суждения». «И не надо. Надо только набраться терпения, потому что на вашей стороне здравый смысл. О, я знаю, что такого союзника на самом деле никто себе не пожелает. А против вас просто бессмысленная, тупая и слепая инерция. «Почему вы решили, будто я не хочу, чтобы здравый смысл был на моей стороне?» «Не вы лично, мистер Йенс. Это желание большинства людей. Они плывут по течению. Просто плывут по течению. Но они чувствуют себя намного уютнее, когда знают, что плывут в безобразии, тщеславии и глупости». «А знаете, вы правы», — сказал мистер Йенс. В завершение разговора мистер Йенс задумчиво сказал: «Не могу сказать, что наша беседа была совсем уж бесполезной, мистер Рорк. Позвольте мне все обдумать. Я скоро дам о себе знать». Мистер Йенс позвонил ему неделю спустя. «Совет директоров должен будет принять решение. Хотите рискнуть, Рорк? Сделайте чертежи и несколько предварительных эскизов. Я представлю их совету. Ничего не могу обещать, но я за вас и буду стоять на этом». Две недели днем и ночью Рорк работал над чертежами. Они были представлены. Затем он был вызван на совет директоров компании Йенс и Стюарт. Он стоял сбоку от длинного стола и говорил, медленно переводя взгляд с одного лица на другое. Он старался не смотреть на стол, но краем глаза все же улавливал белое пятно своих рисунков, разложенных перед 12 мужчинами. Ему задали множество вопросов. Иногда мистер Йенс вскакивал отвечать за него, колотил кулаком по столу и рычал: «Вы что, не видите? Разве это непонятно? Что из этого, мистер Грант? Что если никто не строил ничего подобного? Готика, мистер Хаббард? Зачем нам обязательно готика? Я ведь могу и в отставку подать, если вы от этого проекта откажетесь». Рорк говорил спокойно. Здесь, в этой комнате, он единственный чувствовал уверенность в собственных словах. Он чувствовал также, что все это безнадежно. 12 лиц, обращенных к нему, имели разное выражение, но во всех было нечто общее. Ни цвет и ни какая-то характерная черта, а некий общий знаменатель. Они казались ему не лицами, а лишь плоскими овалами из плоти. Он обращался ко всем и ни к кому. Он не ощущал ответной реакции, не чувствовал, что его слова отдаются в мембранах чужих барабанных перепонок. Его слова падали в колодец, натыкались в падении на каменные выступы, рикошетом отскакивали от них и летели дальше, вниз, в бездонную пучину. Ему было сказано, что его известят о решении совета. Он знал это решение заранее. Получив письмо, он прочитал его равнодушно. Письмо было от мистера Йенса и начиналось словами: «Дорогой мистер Рорк, мне жаль сообщать вам, что наш совет директоров счел невозможным поручить вам». В жестокой, оскорбительной официальности письма слышалась мольба. Мольба человека, который не мог показаться ему на глаза. Джон Фарго начинал уличным торговцем с ручной тележкой. К 50 годам он владел скромным капиталом и процветающим магазином в нижней части 6-й авеню. В течение многих лет он успешно боролся с большим магазином на другой стороне улицы, одним из многих, принадлежавших некой большой семье. Прошлой осенью хозяева перевели этот магазин в новые кварталы поближе к окраине. Они были убеждены, что центр розничной торговли в городе перемещается на север, и решили ускорить крах прежнего соседа, оставив старый магазин пустовать, чтобы он своим видом смущал былого конкурента и служил ему зловещим предостережением. В ответ Джон Фарго заявил, что построит новый магазин в том же самом месте по соседству со старым. Самый новый и привлекательный, каких в городе еще не видели. Он заявил, что сохранит престиж старого квартала. Пригласив Рорка в свою контору, он не стал говорить, что должен все обдумать, а потом принять решение. Он сказал: «Из нас, архитектор, ты». Он сидел, положив ноги на стол, и курил трубку, выпуская слова вперемешку с клубами дыма. «Я скажу тебе, сколько мне нужно места и сколько хочу потратить. Если нужно больше, говори. Остальное решай сам. Я мало знаю о строительстве, но знающего человека узнаю с первого взгляда. Действуй». Фарго выбрал Рорка, потому что однажды ехал мимо автостанции Гоуэна, остановился, вошел внутрь и задал несколько вопросов. А после этого подкупил повара Хеллера, чтобы тот провел его по дому в отсутствии хозяина. Других аргументов ему не требовалось. В конце мая, когда рабочий стол Рорка был завален эскизами магазина «Фарго», он получил еще один заказ. Мистер Уайтфорд Сэндборн, неожиданный заказчик, был владельцем делового центра, много лет назад построенного для него Генри Камероном. Когда мистер Сэндборн решил, что ему нужна новая загородная резиденция, он отверг предложенных женой других архитекторов. Он написал Генри Камерону. Камерон ответил письмом на 10 страницах. В 3 первых строках он заявил, что удалился от дел. Все остальное было о Говарде Рорке. Рорк так и не узнал, что было в этом письме. Сэндборн не показывал его, а Камерон не говорил. Но Сэндборн нанял его строить загородную резиденцию, несмотря на яростные протесты миссис Сэндборн. Миссис Сэндборн являлась президентом многих благотворительных организаций, и это развило в ней такую склонность к властолюбию, как никакое другое занятие. Миссис Сэндборн желала построить в новом имении на Гудзоне французский замок Шато. Она желала, чтобы он выглядел величественным и старинным, словно всегда принадлежал их семье. Конечно, признавала она, люди будут знать, что это не так, но, по крайней мере, он будет таким казаться. Мистер Сэндборн подписал контракт после того, как Рорк подробно объяснил ему, какого типа дом он намеревается строить. Мистер Сэндборн с готовностью согласился, не пожелав даже дождаться эскизов. «Но, Фанни...» — устало говорил он жене. «Я хочу современный дом. Я уже давно говорил тебе об этом. Такой, какой мог бы спроектировать Камерон». «Скажи мне, ради бога, кто сейчас помнит, кто такой Камерон?» — спрашивала она. «Не знаю, Фанни. Я знаю только, что в Нью-Йорке нет здания, равного тому, что он построил для меня». Споры продолжались долгими вечерами в пышной викторианской гостиной Сэндборнов, темной зале, отделанной полированным красным деревом. Мистер Сэндборн колебался. Рорк спросил, обведя гостиную широким жестом. «Вы этого хотите?» «Если вы к тому же собираетесь дерзить?» Начала миссис Сэндборн, но мистер Сэндборн взорвался. «Господи, Фанни, он прав. Как раз такого-то я и не хочу. Это мне и здесь надоело». Рорк не появлялся на людях, пока эскизы не были готовы. Дом из простого камня с огромными окнами и множеством террас стоял среди парка над рекой. Широкий, как половодье, открытый, словно поляна в лесу. Нужно было внимательно всматриваться в абрис дома, чтобы обнаружить, где он незаметно переходит в просторный парк. Столь плавным был подъем террас и подход к дому. Казалось, что деревья вплывают в дом и проплывают сквозь него, что дом не препятствие для солнечных лучей, а чаша, собирающая их и накапливающая, отчего свет внутри дома оказался ярче, чем снаружи. Мистер Сэндборн увидел эскизы первым. Он изучил их, после чего сказал. «Я не нахожу слов, мистер Рорк. Это великолепно! Камерон вас не ошибся!» Но после того, как эскизы увидели другие, мистер Сэндборн уже не был в этом так уверен. Миссис Сэндборн заявила, что дом ужасен, и долгие вечерние споры возобновились. «Но почему? Почему мы не можем поставить в углах башни?» — спрашивала миссис Сэндборн. «На этой плоской крыше так много места!» Когда ее отговорили от этого, она осведомилась. «Почему у нас не может быть окон с каменными стойками? Что они могут изменить? Боже правый, окна достаточно велики, однако почему они должны быть такими? Я подобных не видела, они совсем не оставляют места для уединения. Я готова отнестись благосклонно к вашим окнам, мистер Рорк, если вы так упорствуете. Но почему вы не можете поставить на них стойки? Это смягчит общее впечатление и придаст дому царственность, нечто такое феодальное». Друзьям и родственникам, к которым миссис Сэндборн поспешила с эскизами, дом не понравился вовсе. Миссис Уоллинг назвала его нелепым, а миссис Хупер — грубым. Мистер Меллендер сказал, что не взял бы его и даром. Миссис Эпплби заявила, что он похож на обувную фабрику. Мисс Дэвид взглянула на эскизы и сказала с одобрением. «О, как искусно, дорогая! Кто это проектировал? Рорк? Рорк? Никогда о нем не слышала. Откровенно говоря, здесь есть что-то надуманное». Представители младшего поколения разошлись во мнениях по этому вопросу. Джун Сэнборн, 19 лет, всегда считала, что все архитекторы — романтики, и с удовольствием узнала, что у них будет очень молодой архитектор. Но ей не понравилась внешность Рорка и его равнодушие к ее намекам. И она заявила, что дом отвратителен, и поэтому она отказывается в нем жить. Ричард Сэнборн, 24 лет, бывший в колледже блестящим студентом, а теперь медленно спивающийся, поразил семью, выплыв из своей обычной летаргии и заявив, что дом великолепен. Трудно сказать, было это заявление продиктовано эстетическим чувством, враждебностью к матери или тем и другим вместе. Уайтфорд Сэнборн колебался в соответствии с услышанными мнениями. Он ворчал. «Ну, хорошо. Конечно, никаких стоек, это полная ерунда. Но почему бы вам не сделать карниз, мистер Рорк, ради сохранения мира в семье? Обыкновенный такой зубчатый карниз. Он ведь ничего не испортит, или все же испортит?» Споры окончились после того, как Рорк заявил, что не будет строить дом, если мистер Сэнборн не одобрит эскизы такими, какие они есть, и не распишется на каждом листе чертежей. Миссис Сэнборн была весьма довольна, узнав через некоторое время, что ни один уважаемый подрядчик не берется за возведение дома. «Видишь?» — говорила она торжествующе. Мистер Сэнборн отказывался видеть. Он нашел неизвестную фирму, принявшую заказ неохотно, как особое ему одолжение. Миссис Сэнборн узнала, что в лице подрядчика обрела союзника и в нарушение всех светских правил пригласила его на чай. У нее давно уже не было никаких вразумительных мыслей относительно дома. Она просто ненавидела Рорка. Подрядчик ненавидел всех архитекторов из принципа. Строительство дома Сэнборнов продолжалось в течение лета и осени, и каждый день возникали новые стычки. «Ну, конечно, мистер Рорк. Я сказала вам, что хочу в спальне три стенных шкафа. Я отчетливо помню. Это было в пятницу. Мы сидели в гостиной, мистер Сэнборн в большом кресле у окна, а я... Что насчет чертежей? Каких чертежей? Да как вы могли подумать, что я разбираюсь в чертежах? Тетушка Розали говорит, что ей не по силам взбираться по винтовой лестнице, мистер Рорк. Что прикажете делать? Подбирать гостей в соответствии с домом? Мистер Халберт говорит, что такие перекрытия не выдержат. О, да. Мистер Халберт многое знает об архитектуре. Он провел 2 лета в Венеции. Джун, бедняжка, говорит, что ее комната будет темной, как погреб. Но у нее такое чувство, мистер Рорк. Даже если комната и не темная, а просто кажется темной, это одно и то же». Рорк не спал ночами, переделывая чертежи, внося в них те изменения, избежать которых оказалось невозможно. Это означало многодневный снос уже возведенных перекрытий, лестниц, стен и ложилось дополнительным бременем на смету подрядчика. Подрядчик пожимал плечами. «Я вам так и говорил. Вот как бывает, когда приглашают одного из этих зазнаек-архитекторов. Погодите, вы увидите, сколько еще придется выложить, пока он управится». Затем, когда дом был в основном построен, уже сам Рорк понял, что хочет внести изменения. Восточное крыло не удовлетворяло его с самого начала. Увидев его в камне, он понял, в чем заключался просчет и как его исправить. Он знал, что это изменение придаст зданию большую логичность и целостность. Он был еще неопытен в строительстве и мог открыто признать свои промахи. Но теперь уже мистер Сэнборн отказался оплатить изменения. Рорк обратился к нему с просьбой. Однажды, ясно увидев образ нового крыла, он больше не мог видеть дом таким, каким он был. «В общем», — холодно сказал мистер Сэнборн, — «вы, пожалуй, правы. Но мы не можем себе этого позволить. Извините». «Это будет стоить меньше, чем бессмысленные изменения, которые меня заставила сделать миссис Сэнборн». «Опять вы об этом? Не хватит ли?» «Мистер Сэнборн», — медленно спросил Рорк, — «вы подпишете бумагу, что разрешаете эти изменения при условии, что они не будут вам ничего стоить?» «Конечно, если вы готовы взять на себя роль чудотворца». Он подписал. Восточное крыло было перестроено. Рорк заплатил за все сам, потратив больше, чем получил в качестве гонорара. Мистер Сэнборн колебался. Он хотел возместить затраты, но миссис Сэнборн остановила его. «Это просто грязный трюк», — — сказала она. «Форма давления. Он вымогает деньги, играя на твоих лучших чувствах. Он так и ждет, что ты раскошелишься. Подожди, увидишь, он еще попросит денег, а ты не давай». Рорк не попросил. Мистер Сэнборн так и не заплатил ему. Когда строительство дома было завершено, миссис Сэнборн отказалась в нем жить. Мистер Сэнборн печально смотрел на новый дом. Он устал бороться и не мог признать, что любит его, что именно такой дом ему всегда хотелось иметь. Он сдался. Дом не был обставлен, миссис Сэнборн отправилась с мужем и дочерью на зиму во Флориду. «Там», — сказала она, — «у нас есть приличный дом в испанском стиле. Слава богу, мы купили его готовым. Вот что происходит, когда рискуешь строить дом, наняв архитектора-недоучку, к тому же идиота». Ее сын, ко всеобщему изумлению, продемонстрировал неожиданное своеволие. Он отказался ехать во Флориду. Дом ему понравился, и он отказался жить где-либо еще. Для него были обставлены 3 комнаты. Семья уехала, а он в одиночестве перебрался в дом на Гудзоне. Ночью с реки можно было видеть одинокий маленький прямоугольник желтого света, затерянный среди темных окон огромного брошенного дома. Бюллетень американской гильдии архитекторов поместил небольшую заметку. «Нам сообщили о любопытном инциденте, произошедшем с недавно построенным домом Уайтфорда Сэнборна, известного промышленника. Инцидент этот был бы забавен, если бы не был столь прискорбным. Упомянутый дом, спроектированный неким Говардом Рорком и возведенный с затратами, значительно превышающими 100 тысяч долларов, был признан семьей непригодным для жилья. Он стоит теперь заброшенный, как красноречивое доказательство профессиональной некомпетентности».